Тот изумруд на 34 диргемы стоил 42 кесе, то есть 980 селимов золотом, или 80 тысяч дукатов. А все платье Хасеки стоило 100 тысяч дукатов. Сумма, какую в то время вряд ли бы нашла в своей казне великая европейская держава. Но для султана, исчислявшего свой доход в 4,5 миллионов дукатов, она не представлялась такой уж неимоверной. Если же вспомнить, что под стенами Родоса пало именно 100 тысяч воинов Сулеймана, то цена платья, подобного которому еще не видел мир, находила свое, пусть и кровавое, как положено для такого великого властителя, оправдание. Для себя Сулейман сочинил небольшое стихотворение. «Повторял я множество раз. Шейте моей любимой платье. Сделайте из солнца верх. Подкладкой поставьте месяц. Из белых облаков нащипайте пуху. Нитки сучите из морской синевы. Пришейте пуговицы из звезд. А из меня сделайте петли». Хасеки в платье, которое охраняли все капиджи и бастанжи большого дворца, должна была ждать султана в тронном зале, стоя у золотого широкого трона падишахов за прозрачным тканным золотом занавесом. Впервые за всю историю османов султанская жена допущена была до трона, хотя бы постоять рядом. Еще вчера неведомая рабыня, сегодня всевластная повелительница, приближенная, вознесенная не бывало. Среди осуждающего шепота, нареканий и затаенной хулы стояла, гордо подняв головку с пышными золотыми волосами, которые никак не хотели прятаться под драгоценное покрывало, с лицом, закрытым тонким белым ешмаком, только с двумя прорезями для глаз. Но и сквозь те прорези горели ее глаза таким блеском, что затмевали огромный изумруд на ее сказочном платье. Султан появился в торжественном одеянии, в золотом четырехрукавном кафтане, два рукава для рук, два для целования придворным по пути к трону, в еще более высоком, чем обычно, тюрбане с золотой саблей на боку, усыпанной огромными бриллиантами и рубинами. Хасеки поклонилась ему до земли, поцеловала его золотые сандалии, но он не дал ей поцеловать руку свою, оставив ее на коленях, сам сел на трон предков и вскоре сошел с него и повел султаншу во внутренние покои. Снова, нарушая обычай, пошел в покои Хуррем и там смотрел на сына и на то, как молодая мать кормит его, и припал устами к ее нежной груди, налитой молоком, жизнью и счастьем. А ночью они лежали, тесно прижавшись друг к другу, и смеялись от счастья и от страха, что могли больше не встретиться. И Хурем укоряла султана за долгую разлуку и жаловалась на несносность одиночества. «Вы опять пойдете на свою войну?» — допытывалась она. «Неужели и султаны такие же, как и все мужчины, что кидаются от войны к любви и снова от любви к войне?» «Султаны, может, самые разнесчастные», — смеялся он. «Но я не брошу тебя больше. Хочу быть с тобой и в раю, чтобы всегда смотреть на тебя. А что будет, когда я состарюсь? Когда перестану быть желанной? Когда вокруг меня воцарится тишина? В Бапус-Сааде такая невыносимая тишина, что ее не способен разбить своим криком даже Шахзаде Мехмед. Только вы можете спасти меня от нее». Султан не мог узнать свою маленькую Роксоланку. Застал совсем не ту женщину, какую покинул полгода назад. «Чего ты хочешь? Говори. Для тебя нет ничего невозможного. Ваше Величество, я задыхаюсь в клетке.